Глава вторая. Жизнь Наймита — собственность гильдии. Это вдалбливалось, вбивалось, ввинчивалось в башку с самых первых дней. Накрепко, жестко, без вариантов. Ты не можешь распоряжаться тем, что тебе не принадлежит. Не имеешь права лишать себя жизни. Она не твоя, ибо ты — вечный должник. Не ты платил за кормежку и одежду, пока учился. Не ты заказывал клинки и доспехи у маститых кузнецов. Не ты нанимал лучших наставников, и не тебе решать свою судьбу. В гильдии все предельно просто. Заказчик платит, мастер отдает приказ, наймит выполняет. Все. Наемники не знают сомнений, мук совести, тревог и страхов. Не ведают любви, не подвержены страстям и привязанностям. Не боятся боли и отступают только, чтобы заново напасть. Наймит не может лишить себя жизни. Не имеет права, даже если она ему опостылила. Убить себя – все равно, что украсть у гильдии, а воровство – грех и позор. Но достойная смерть в бою – совершенно иное. Это дело чести. Закономерный исход, которому готовится сызмальство. Так что «лучше тебе оказаться такой, как о тебе говорят, господарка», – подумал ледорез и зевнул, плотнее кутаясь в плащ. Ложиться в постель он не стал, накрыл одеялом груду подушек, а сам в обнимку с ножнами, полусидя, устроился на полу рядом с дверью. Такой подход не единожды выручал. Сдохнуть по глупости, позволив зарезать себя во сне, мог только круглый идиот. Марий не исчез, но присмирел. Он слился с тенью в самом темном углу, куда не дотягивался неверный подрагивающий свет оплывшего огарка. Ледорез не возражал. Уж лучше смиревший Марий, чем тот, другой, невидимый, который живет во мраке и говорит разными голосами. За плотно закрытыми ставнями яростно ревел ветер. Ночь обещала быть долгой, темной и промозглой. Снизу доносились пьяные разговоры, но слов было не разобрать. Убаюканный мерным гулом, ледорез провалился в сон. Мечи звенят, высекая искры. Лязг такой, что оглохнуть можно. Марий первый вламывается в ворота. Рубит сотворенных направо и налево. А некроманты поднимают из земли новых врагов. Костлявых, полусгнивших, с глазами, вывалившимися из глазниц, и вздутыми, покрытыми трупными пятнами, животами. Разбуженные покойники ревут, изрыгая запах тухлятины и брызгая слюной. Бить их бесполезно. На одного сраженного мгновенно восстает с полдюжины свежих. «Прорывайся к некрам!» — кричит Марий. На изгвазданном кровью, гнилью и гарью лице лихорадочно горят карие глаза. «Я их задержу!» Яромир бросается к башне, прорубая путь сквозь рычащую мертвечину. Рассчитывать на лучников не приходится. Стрелы и болты отлетают от невидимого магического щита, как горох от стены. Остается только одно — вырезать некромантов одного за другим. Но до них еще надо добраться. Лестницу охраняют трое сотворенных. Ожидаемо. Первому Яр сходу вспарывает грудину, измазав меч в черной вязкой субстанции, что заменяет тварям кровь. С двумя другими приходится повозиться. Сотворенные не мертвяки. Кое-какая соображалка у них имеется. Нападать гады не торопятся. Кружат, ощетинившись клинками. Один заходит со спины, другой сбоку. Яромир дергает в сторону, провоцируя атаку. Ныряет под черный меч, уходит от удара и бьет с разворота. Сотворенные, захрипев, падают с рассеченной глоткой. Второй получает кинжал в прореху под латами. Колдовская плоть пузырится и растекается зловонной жижей. Путь наверх открыт. Облупившиеся ступени крошатся под сапогами, а подъем становится круче с каждым витком. Факелы больше чадят, чем светят, и собственная тень выглядит кошмарным порождением зловещей магии. Бесконечная лестница подозрительно пуста. Где же охрана? Разбуженные, сотворенные, где они все? Неужели некры оставили тылы неприкрытыми? Не может быть такого. Однако ни на одном из пролетов засады нет. Почему? Странно все это. Очень, очень странно. Яромир поднимается выше, но едва различимый шорох заставляет его замереть. Что это? Шаги? Тихие, осторожные шаги. Кто-то крадется сверху. Звук приближается, и Яр вскидывает меч быстрее, чем успевает подумать, но клинок застывает в воздухе. На ступенях стоит девочка. Хрупкая малышка с тугими льняными косичками и васильковыми глазенками. Боги! Да ей, наверное, нет и 10. Что она здесь делает? Как сюда попала? Может, некры хотели принести ее в жертву? Скорее всего. Они таким не брезгуют. Яромир опускает клинок и движением головы показывает мелкой, чтобы убиралась прочь. Однако девочка не двигается с места. Выставляет вперед ладони, шепчет что-то, и глаза ее вспыхивают синим пламенем. Стены мгновенно покрываются инеем, а истертые ступени ощетиниваются острыми сосульками. Дышать становится трудно. Холодный воздух рвет легкие, и Яр хрипит, врастая в пол. Ледяная корка облепляет голени до колен и с хрустом ползет выше. Меч намертво вмерзает в ладонь. Крик застревает в горле. Мир гаснет. Ледорез вздрогнул и проснулся. Разбудил его вовсе не кошмар. За 2 с лишним года он успел к ним привыкнуть. Тревожило другое. Ветер по-прежнему выл, терзая глухую промозглую полночь. Но к стенаниям вьюги добавились посторонние звуки. Неуместные, лишние и опасные. Яр метнулся к окну, но не смог ничего рассмотреть сквозь муть слюдового стекла. Показалось, все может быть, но лучше проверить. Едва он выбрался из флигеля, раздался треск, грохот и истошный визг. В нос ударил запах гари, кожу опалило жаром. Гостиница горела. Огненные всполохи плясали на стенах, перилах, стремительно подбираясь к потолочным балкам. Постояльцы устроили толчею у выхода. Крики, рыдания и проклятия смешивались с треском пламени. Едкий дым ел глаза. «Еще немного, и я бы угорел во сне», — подумал ледорез. Закрыв лицо рукой, он добрался до общего чертога. «Надо выбираться отсюда да поскорее». На конюшне его кобыла. Если она сдохнет, тащиться до рубежа придется на своих двоих. Он споткнулся о какой-то мешок и выругался. «Мама!» Мешок оказался девчонкой, что приносила еду. «Мамочка!» «Вот же!» Не тратя времени на слова, ледорез подхватил пигалицу и, перекинув через плечо, двинул к дверям. «Она цела? Цела?» Беременная трактирщица кинулась к ним. Ее муж и сын отчаянно боролись с огнем, хотя толку в этом было мало. Пламя бушевало так, что не унять. «О, девочка моя! Жива-живехонька!» Выслушивать причитания в планы не входило. Усадив пигалицу на грязный снег, ледорез направился к стойлам. Пожар, слава небу, до них не добрался. Полыхали только жилые постройки. «Стой! Ты куда?» Женщина вцепилась в его локоть, но он отдернул руку. «Погоди! Погоди же! Помоги! Прошу! Они подожгли гостиницу и сейчас нападут! Слышишь вой? Это их боевой клич! Они вырежут всех, а потом обглодают трупы до самых костей!» Яромир нахмурился. Понять что-либо из бессвязного лепета не представлялось возможным. Пришлось, скрипя сердце, уточнять детали. «Кто они?» — спросил он. — Полуволки. В глазах трактирщицы стояли слезы. Погорельцы столпились за ее спиной. Чумазые, потерянные, перепуганные. — Прошу, останься, защити нас. Если уедешь, нам не выдержать натиска. Ни за что не выдержать. Мы же обычные селяне. — Это ваши проблемы, не мои. — Мы заплатим, — взмолилась женщина. — Сколько ты стоишь, наемник? Ледорез не ответил. Повернулся и продолжил путь, игнорируя укоризненный взгляд возникшего у коновизи Мария. «Оставишь беззащитных людей на произвол судьбы? Серьезно? Ну-ну!» «Заткнись!» — выцедил ледорез. «Их насылает господарка седых холмов!» — крикнула трактирщица вдогонку, и Яромир остановился. «Полуволки — ее верные слуги!» Ледорез скрежетнул зубами. Уничтожение слуг, союзников и вассалов хозяйки числилось в контракте обязательным условием. Не отвертеться. «Тьфу ты, погонь!»